прекрасна музыка любви. Взмах и небо, она ценит даров любви. Прекрасна музыка любви, ни звуки неба, она ценней даров любых, дороже хлеба. Средь шума споров и вражды его не слышно. Прекрасна музыка любви, и звуки неба, она ценней даров любых, дороже хлеба. Когда божественный мотив дух окрыляет, когда и скорбные пути бывают раем, прекрасна музыка.